Глава 36. «Они приближаются», — сказал Сергей и, лежа на земле, выглянул из-за каменной стенки, которую они на всякий случай сложили перед входом в убежище. Даже не стали дожидаться рассвета. Снизу раздался рокот двигавшихся по дороге машин. Туман начал рассеиваться, и стало хорошо видно то место, откуда начинался подъем в их убежище. Грузовики еще не показались на дороге, но свет их фар был заметен издалека. Ольга легла рядом с Сергеем, но подошел Артем и хмуро сказал: — Вам лучше уйти отсюда. — Ольга Вячеславовна, вы с Агнессой все равно ничем здесь не поможете. Пока не поздно, попробуйте добраться туда, где прячутся Каширский и Надежда Антоновна. Уведите их подальше в тайгу. Возможно, вам удастся спастись. Конечно, если бандитам неизвестно, сколько нас на самом деле, в чем я сильно сомневаюсь, но попытаться стоит. Я никуда не уйду, — твердо произнесла она, стараясь не встречаться с ним взглядом. Я тоже умею стрелять, и неплохо. И если вы не дадите мне автомат, я обойдусь арбалетом. И хоть одну тварь, но утащу вслед за собой на тот свет. — Хорошо, — неожиданно согласился Артем. — Оставайтесь. — Я тоже останусь. Агнесса вынырнула из глубины убежища. Я не такой пессимист, как вы, и верю даже в единственный шанс, если он имеется. — Боюсь, на этот раз вы ошибаетесь, Агнесса Романовна, — подал голос Сергей. Лимит на везение уже исчерпан. Все эти дни мы очень удачно действовали, особенно если учесть, чем мы сражались. Но поймите, долго так продолжаться не может. Наполеон был прав. Победу одерживает многочисленная армия. Но Агнесса не обратила на слова Амалеева никакого внимания. «Ничего», — произнесла она злорадно. — Это мы с вами в западне, а Женя еще на свободе. Уж он-то обязательно что-нибудь придумает. Она схватила Артема за руку. — Смотри! Вон они! Первая машина выкатилась на дорогу. Она была значительно меньше грузовика, и Артем догадался, что это джип, который он не сумел в свое время поджечь. За ним показался грузовик. Вслед за джипом он преодолел последний крутой подъем и остановился напротив тропы, ведущей к убежищу. Послышались громкие отрывистые слова команды, и бандиты, как заправские солдаты, стали выпрыгивать на землю, гремя оружием и стуча ботинками о камни. Джип развернулся, мазнув словно светящейся кистью, лучами фар по скалам. «Они знают про вход в убежище», — пронеслось в голове у Артема. В ту же минуту сноп света ослепил его, и, ныряя за каменную стенку, он услышал ликующий рев заметивших его врагов. «Черт!» — выругался он от отчаяния. «Надо ж было так не вовремя вылезти! Какая разница?» — произнес сквозь зубы Малеев. — Рано или поздно, но нас бы все равно обнаружили. Глупо надеяться, что они за 2 года не обшарили все окрестные скалы и не знали об этом укрытии. Сомневаться, наверное, сомневались, а теперь окончательно убедились, где мы прячемся. Присев на корточки, он вынул из стенки один из камней и махнул рукой, подзывая Артема. — Перебирайтесь сюда. Отсюда все отлично видно. Не надо даже высовываться. — Ну, что там? — спросила шепотом Агнесса. — Пригнись, — посоветовала ей Ольга, — и веди себя тихо. Артем пододвинул поближе автомат и положил рядом трофейные магазины. Краем глаза заметил, как Ольга, закусив губу, подтянула к себе арбалет и воткнула в землю 2 оставшихся болта. Сергей передернул затвор пистолета, досылая патрон в ствол. Агнесса отползла чуть в сторону, чтобы не мешать им во время стрельбы. Артем окинул взглядом их небогатый арсенал и натянуто рассмеялся. — Бог мой! Кто бы видел, чем мы собираемся сражаться! Агнесса привстала на колени за его спиной, поднесла ладонь к глазам и, сильно волнуясь, быстро проговорила: — Смотрите, смотрите, еще один грузовик приближается. Дай-ка я посмотрю. Артем приник к отверстию в стенке. Странный какой-то. Идет с выключенными фарами. Идет быстро. Значительно быстрее, чем первые машины. Меняет направление. Движется к скалам. Скорость не снижает. Забыв об опасности, он вскочил на ноги и завопил. Он набирает скорость. Он сейчас врежется в них. Голос его внезапно сорвался, и Артем произнес почти шепотом: «А может, это Шевцов?» А Шевцов в это время, крепко вцепившись в грозивший вырваться из ладони руль, изо всех сил старался не потерять управление. Он нацелился на джип, но затем его внимание переключилось на другое. При свете фар джипа группа бандитов устанавливала на обочине дороги станковый пулемет. Евгений резко крутанул руль, грузовик бросило в сторону, и он опасно накренился, два боковых колеса оторвались от земли, но тут же с силой ударились о камни. Евгения подбросило на сиденье. Он бешено выругался, но, не выпуская руля из рук, повел машину в новом направлении. Включив дальний свет, он увидел белые лица людей, вскинутые руки, прикрывающие глаза от слепящего света. Затем люди бросились в расцепную, но двое замешкались, и Евгений почувствовал, как бампер машины ударил во что-то мягкое. Но бандиты его сейчас не интересовали. Его целью был пулемет. Наехав на него, грузовик слегка приподнялся, качнулся, словно перевалил через горку, послышался скрежет вдавливаемого в камень металла, и он понесся дальше. Вслед ему раздалась беспорядочная и запоздалая стрельба. Евгений опять резко вывернул руль и вновь устремился к джипу. На относительно ровной поверхности, подскакивая на редких камнях, грузовик летел к цели, как торпеда. Водитель джипа слишком поздно сообразил, в чем дело, но все-таки ударил по газам, однако Шевцов достаточно легко настиг его. Сидевший рядом с водителем Шахбас выхватил пистолет и выстрелил. Ветровое стекло перед лицом Евгения покрылось паутиной трещин. Он инстинктивно пригнулся. Водитель джипа на полном ходу развернул машину, но в бешеной спешке и смятении ошибся, направив автомобиль не влево, как следовало, а вправо, и уткнулся в скалу. Чем очень помог Шевцову. Тот сбоку протаранил джип, который, перевернувшись, с грохотом отлетел в сторону. Евгений затормозил и дал задний ход. Оглянувшись, увидел, что от грузовика к нему бегут вооруженные люди. Быстро поднял лежавший рядом автомат, высунул его в боковое окно и нажал на спусковой крючок. Он дал по ним три очереди, каждый раз меняя направление огня. Бандиты рассыпались в разные стороны, изметались среди камней в поисках укрытия. В этот момент пуля прошибла кабину, за ней другая, но Шевцов, не обращая на них внимания, снова пустил грузовик вперед и, как бульдозер, принялся толкать джип перед собой, протащив его таким образом до скальной стены и безжалостно расплющив. Но эта вендетта чуть не стоила ему жизни. Шевцову удалось развернуться, и он тут же попал под обстрел. Противник, расположившись в камнях полукругом, вел прицельный огонь. К тому же из-за трещин на ветровом стекле Евгений почти ничего не видел перед собой. Ольга, Артем и Сергей вскочили на ноги и стали во весь голос кричать. По ним никто не стрелял. Шевцов был сейчас гораздо опаснее для бандитов, и на нем они сосредоточили все свои усилия. Агнесса, закрыв руками лицо, стояла на коленях и, раскачиваясь из стороны в сторону, что-то быстро-быстро шептала. Ольга прислушалась. Агнесса читала «Отче наш». Малеев не выдержал. С криком «Он же пропадет!» Сергей, прежде чем кто-то смог его остановить, перемахнул через барьер и помчался к грузовику. Евгений держал руль одной рукой, а в другой сжимал приклад автомата, которым пытался выбить ставшее помехой ветровое стекло. Сергей вскочил на подножку, и в этот момент Шевцова ранило. Пуля вонзилась в левое плечо. Он закричал от неожиданной боли и обмяк на сиденье. Малееву, который чуть не сорвался с подножки, удалось уцепиться за руль. «Держись!» — прокричал он, и Евгений, несмотря на адскую боль в плече, его услышал. Сергей, стоя на подножке, с трудом повернул руль и попытался направить машину вверх по дороге. Вдребезги разбилось зеркало заднего вида, и он понял, что пуля прошла между ним и грузовиком. Но он почти не думал об опасности. Сейчас было необходимо вывести грузовик из-под обстрела, а для этого требовалось поскорее укрыть его за скалой. Сергей держал руль, стараясь теснее прижаться к кабине. Когда капот грузовика поравнялся со скалой, он перевел дух. Кажется, им удалось обойти врага по всем статьям. И тут пуля угодила ему в поясницу. Он выпустил руль, машину повело в сторону, почти притерло к скале. Надвинувшаяся каменная стена смела Сергея с подножки, и его тело, изувеченное ударом, упало на дорогу за несколько метров от спасительного поворота. Пуля щелкнула над головой Сергея. Он пошевелился, протянул вперед руки. Его пальцы беспомощно заскребли по холодному и скользкому камню. И тут еще две пули вошли в него. Он вскрикнул, содрогнулся несколько раз и замер. «Сергей!» Ольга попыталась вырваться из рук Артема, но безрезультатно. Тогда она отвесила ему пощечину и тут же зарыдала у него на груди. Он отвел ее в сторону и усадил на камни. И в этот момент уже другая женщина перепрыгнула через каменный барьер и со всех ног помчалась наперерез грузовику, который, мотаясь, как пьяный, мчался по дороге. — Агнесса, дура малахольная! — простонал ей вслед Артем. Но что он мог предпринять? И разве в силах был предугадать, что она решится на это безумство? Она ведь видела, что такой шаг только что стоил Сергею жизни. Агнесса, так же, как Малеев, вспрыгнула на подножку. Только судьба оказалась к ней более милосердной. Через пару минут ей удалось заглушить мотор. Потом она открыла дверцу и выволокла Шевцова из кабины. И тут Артем взялся за автомат. Он лупил очередями по камням, в которых засели бандиты, не позволяя им поднять головы. Те прекратили огонь. А Артем впервые порадовался мускулатуре Агнессы. Не каждой женщине под силу тащить на себе здоровенного мужика, который от потери крови едва передвигает ноги. Задыхаясь и постанывая от напряжения, Агнесса с Шевцовым, который бессильно повис у нее на плече, миновала опасное место и в изнеможении опустилась на камни. — Ну, Евгений Александрович, кажется, вы в рубашке родились. Одной рукой она бережно поддерживала Шевцова, другой стянула с себя свитер, потом футболку, скомкала ее и прижала к его ране. Агнесса не замечала ни ночного холода, ни того, что осталось только в джинсах и в бюстгальтере. Артем сбежал к ним и, придерживая набухшую кровью футболку на ране, потащил Шевцова к укрытию. Агнесса подхватила свитер и, не надевая его, нагнала их у входа.